Доктор Саламатов. Лекарство от лишнего веса. Прежде чем погрузиться в это особое состояние саморегуляции, в котором вы сможете совершить необходимые для нормализации веса психофизиологические изменения, займите наиболее удобное и привычное положение, в котором вам будет наиболее комфортно, уютно и приятно. Это можно сделать сидя или лежа. Если вы сидите, то ваши ступни всей поверхностью соприкасаются с полом. Ладони лежат на коленях или подлокотниках кресла. Руки и ноги не перекрещены. Если вы хотите находиться в особом состоянии саморегуляции, внутреннего отдыха, покоя и безмятежности, лежа, то вам лучше просто лечь на спину. Руки свободно лежат вдоль тела, желательно ладонями к поверхности. Ноги не перекрещены. В этом положении вы будете комфортно и спокойно находиться в течение всего занятия. Хотя если вам захочется устроиться еще более удобно, вы, конечно, можете это сделать. Закройте глаза. Хорошо. Благодаря этой оригинальной и высокоэффективной методике, созданной специалистами в области саморегуляции, вы приобретете уверенность в себе, в своих силах, избавитесь от многих проблем, а самое главное – избавитесь от лишнего веса. Сможете почувствовать себя более стройным, молодым и привлекательным человеком. Конечно, после одного занятия вы не похудеете на несколько килограмм, и ваша талия не станет на несколько десятков сантиметров уже. Однако вы сможете почувствовать себя более спокойным и уверенным человеком, свободным от пристрастия к перееданию, от своей пищевой зависимости. Для достижения стойкого снижения веса вам необходимо в течение нескольких недель регулярно пользоваться этой методикой, особенно в те моменты, когда возникает нездоровое желание что-то съесть. Например, это нездоровое желание может выражаться в том, что вы начинаете ощущать потребность съесть что-то вкусненькое, такое аппетитное, представляя себе, как оно выглядит, или вспоминая его соблазнительный вкус, а может и характерный аромат. И очень часто у многих людей переедание происходит, когда они смотрят интересный фильм, или читают увлекательную книгу, или садятся за стол со всей семьей. И как же при этом не взять, например, вкусного печенья или конфеты? Или что-то другое, и не съесть незаметно их все. Вспомните, что для вас из еды наиболее соблазнительно и привлекательно. И я уверен, что вам давно надоело каждый раз расстраиваться, глядя на свое отражение в зеркале и бросая завистливые взгляды на стройных женщин или мужчин, и буквально чувствуя, как лишние килограммы давят на вас, ухудшая самочувствие и снижая настроение, не позволяя надеть то, что вам нравится. И многие люди, когда приходят домой и садятся перед телевизором или просто, словно невзначай, заходят на кухню и говорят сами себе: «А не съесть ли мне кусочек чего-нибудь вкусненького? У меня был такой напряженный день, и разве я не могу доставить себе небольшое удовольствие?» Постой. ведь ты же знаешь, что тебе не стоит этого делать. Ты же хотел похудеть. Я должен пересилить себя, иначе и эта попытка окажется безуспешной. Но почему бы мне не съесть всего один маленький кусочек? Ведь в нем одном так мало жиров и калорий. Только один кусочек, и все. Но ведь я знаю, что переедание начинается именно с этого. Стоит только позволить себе слабость и уже не остановиться. Но ведь это всего лишь маленький кусочек. В нем практически нет калорий. И второй, а зато сколько удовольствия. И третий. Почему бы и не продлить его? И ты сможешь остановиться еще только пару тогда, кусочков. Когда уже будет поздно. А диета поздно. Может подождать и до завтра. Так было уже не раз. Давай попробуем. Еще никогда тебе не удавалось остановиться вовремя. Может быть, этого будет достаточно. И всегда дело заканчивалось одним. Перееданием, а правильнее – обжорством. Ты же что опять себя обманываешь. Того, что сейчас ты прекрасно знал с самого начала, чем все это закончится. Сколько захочешь. Я опять объелся. Да Боже, ладно, не расстраивайся. Какой уже раз я переношу все назад. Ведь мы можем начать худеть. Когда же я найду силы начать худеть? Как тебе не стыдно? Да я и сам не знаю, ты же как опять объелся. Ведь я ведь хотел было съесть можно всего один обойтись кусочек. Без еды. И опять брось, я ощущаю себя виноватым. Ты знал, как все это надоело. Чем это закончится? Лучше было соблюдать диету. Ты так и останешься толстым и некрасивым человеком. А не лучше ли просто прекратить все эти неприятные переживания и нелепую болтовню? И мне бы хотелось просто заняться чем-то, себя в руки, что принесет мне заняться чем-нибудь вместо еды и полезным. Поэтому лучше успокоиться в следующий и спросить раз себя, я обязательно сдержусь. Чем я ведь могу я же заменить понимаю, удовольствие что от гораздо еды. Лучше быть свободным, как мне стать от этой безразличным проблемы? К еде, быть стройным, раз я этого хочу, изящным человеком, спокойным и уверенным. И испытывая спокойное поэтому безразличие, ты можешь иначе посмотреть и на безразличное спокойствие спокойно, к еде, уверенно, я смогу заняться и своими делами. Чувствуя спокойную безразличным к еде, и радость от себя, более стройным и самого и изящным похудания. И ты можешь найти и какие-то все, мне необходимые ресурсы и силы, это поверить чтобы в состояние силы, покоя, научиться находить удовольствие от посмотреть настоящие перед тобой задачи. Ты поэтому можешь расслабиться. Отбросить все лишние нужные мысли и погружаясь в приятное состояние отдыха, и безмятежное состояние внутренней расслабленности, покоя, подумать о том, как приятно стать просто и спокойным, почувствовать это уравновешенным, отрешенным и свободным от навязчивых от мыслей о еде и с человеком. Сконцентрируйте все внимание на моем голосе. И уверенно, с этого момента. И перед тем, как вы войдете в особое состояние саморегуляции, и расслабь, ведь я могу состояние внутреннего покоя, уверенность и особой сосредоточенности, я хочу задать вам один важный вопрос. И я хочу, чтобы вы как следует сконцентрировались на нем. Потому что правильный ответ на него может быть «да», а может быть и «нет». И только вы знаете, как будет правильно. Но прежде, чем я задам этот вопрос, я хочу сказать, что вам есть на что надеяться. Вы можете добиться нужных вам изменений. И, может быть, в процессе их достижения вы будете чувствовать себя не всегда уютно, и вы будете испытывать временные трудности, а иногда желание махнуть на все рукой. Но если вы не отступите и будете продолжать верить в себя и последуете за мной, то сможете добиться нужных изменений. Однако только вам решать, готовы ли вы на самом деле избавиться от своих проблем, неприятностей и страданий. Так вот, я хочу, чтобы вы спросили себя, хотите ли вы и готовы ли вы участвовать в нашей работе, добиваясь нужных вам изменений, чтобы стать более стройным и гармоничным человеком.